В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас большое торжество, праздник всех русских святых, когда собираются все близкие, родные в большой семье. Какая бывает радость? Чем больше семья, тем больше радости. Эта лития, которая длилась 1,5 часа, она для нас подарок Церкви Святой. Мы хоть раз в году можем всех прославленных наших святых по имени назвать, обратиться к ним за помощью. Говорят, что когда очень худо бывает, всех святых вспоминают. И каждого по имени мы вспоминаем, потому что очень худо сегодня нашему Отечеству, и Церковь наша переживает большие испытания. Единым сердцем, едиными устами возносим мы вместе с этими святыми, прославленными, поименованными и непоименованными, как мы слышали на литии, вместе с мучеником каким-нибудь погибло 10-20 безымянных святых, известных только одному Господу. И вообще во всей истории русской святости, кроме этих великих святых, много безвестных, не просиявших так ярко, как другие, но которые вместе со всеми святыми в Царстве Небесном молятся за нас. Святые наши, те, в чьих устах нет никакой лжи, а только хвала, смиренных Богу. Будем учиться такой молитве нашим святым на каждый день, потому что все искусство вражие направлено на то, чтобы отучить нас молиться и отделить нас от наших святых. Все делается в мире и будет делаться для того, чтобы задушить молитву любой ценой, растлить молитву, отвлечь от нее, рассеять ее, раздавить самым жестоким способом. Так было во времена недавних гонений на церковь, так с еще большей силой происходит сейчас. Но мы знаем, что все нынешние цитадели растления сокрушатся только молитвою. Палачи и сам сатана трепещут перед церковью, когда она приносит молитву, когда она обращается ко всем своим святым. Праздник всех русских святых был установлен на Поместном соборе 1918 года, когда началось открытое гонение на церковь. Нам было надо увидеть, что мы не одни на этом страшном пути. С нами Бог и Пречистая Его Матерь, святые апостолы, мученики и пророки, и все наши русские святые – за 1000 лет Святой Руси. Святые связаны друг с другом. Вы слышали, как вначале мы называли имена тех, которые прославились не на нашей земле святые, но которые имеют особенное отношение к нашей Церкви, начиная от первых апостолов, от апостола Андрея Первозванного, от тех мучеников, которые несли проповедь христианства на Русь из Византии, и вспоминали, называли имена таких святых, которые сугубым образом связаны с русской святостью, которые неотделимы от нее, и имена этих святых уже воспринимаются как наши родные русские. Всегда святые участвуют в судьбе Церкви с тем, чтобы привести к святости всех, кто в ней. Мы все помним видение воину Пелгую накануне решающей битвы за Русь, как гребут на лодке святые князья страстотерпцы Борис и Глеб и говорят: «Поможем сроднику нашему Александру». В смутные годы, когда стоял вопрос, быть или не быть России, преподобный Сергий явился святителю Арсению, потому что тот со слезами молился ему и сказал: «Предстательством Божией Матери и нашими молитвами суд об Отечестве нашем применен на милость. Предстательством Божией Матери, преподобного Сергия, и должно быть всех русских святых, непрестанно ходатайствующих за нас пред Господом и Божией Матерью, преподобный Серафим Саровский видел всю русскую землю, покрытую как бы дымом молитвами святых. Наше слово и наша молитва в этот день сугубым образом к новомученикам и исповедникам российским. Их святостью открывается праздник всех русских святых. Они составляют бесчисленный сон. Многие из них прославлены недавно, но если бы всех их называть, то никакие календари воистину не могли бы их вместить. И все они становились в горниле страданий святыми, молясь святым. Во всякое время, на всяком месте Церковь в своей любви к Богу, говорит святой Ириней Леонский, посылает впереди себя к Небесному Отцу бесчисленный сон мучеников. Это братья и сестры наши, благодаря которым отверзается небо и дается нам благодать. Посылаем мы их впереди себя к Богу Отцу, как Он посылает их впереди себя к нам, чтобы мы увидели победу над смертью. Как мы молимся нашим русским святым, как молимся новым мученикам и исповедникам российским. Горе нам, если мы не видим этого шествия русских святых и прежде всего новых мучеников наших. Как мы выйдем без них из нынешней беды, как устоим в грядущих испытаниях, что можем сказать в свое оправдание на последнем суде Господнем? Почему с такой странной беспечностью мы не спешим обратиться за помощью к ним, не воздаем им должное, не молимся им прежде всего? Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей новых ангелов-хранителей, царя-мученика Николая Александровича со всеми царственными мучениками, всех новых мучеников и исповедников российских. Царь принял страдания со всем православным народом и теперь пребывает вместе со всеми святыми земли российской. Он отдал свою жизнь и жизнь своих чад за православную Русь и теперь имеет особое дерзновение ходатайствовать за нее перед Господом. Разве уже не достигла своего предела сатанинская программа по уничтожению России? Более чем когда-либо нуждается именно сейчас в молитвах царя страстотерпца, всех новых мучеников и исповедников российских, наша многострадальная Родина. Мы радуемся, что они прославлены, что совершилась наконец эта канонизация. Но без подлинной молитвы к ним эта канонизация будет бесплодной. И все разговоры о государственном нашем устройстве на христианских основах, о спасении Руси будут бессмысленными. И только царь-мученик, только все наши новые мученики и исповедники российские, молясь за нас, помогут нам избавиться от нынешней безысходной беды, пока нет у нас глубокого покаяния. Это прославление не будет ничего значить. Без покаяния жертва новых мучеников не может быть воспринята Россией. Мы не сможем спастись, не станем святыми, если из-за равнодушия или страха, или вследствие ложного понимания путей Церкви в мире замкнемся в себе. Кто не почитает современных ему мучеников Христовых, тот не может истинно почитать и всех древних святых. Предупреждают нас, между прочим, многие древние святые. Как мы можем сказать, что любим Бога, дивного во святых своих, как откроется нам Его дивность в грядущих еще более горших испытаниях, если мы не примем в нашу жизнь святых Его. Почему путь русских святых лежит от первых прославленных страстотерпцев Бориса и Глеба до последнего нашего святого царя? Почему история Церкви в Апокалипсисе начинается с гонений на Церковь и кончается ими? Сколько моря крови пролилось, и неужели еще предстоят гонения? Столкновение между миром и Христом – сущность всего, что совершается в мире, и рано или поздно оно достигает своего предела. Всегда в мире, лежащем во зле, и особенно во времена беззакония, подлинные христиане, совесть, которая не дает жить спокойно и которую надо заглушить как угодно, а декоративное христианство будут всячески превозносить. Во времена Антихриста гонения могут стать последним знаком подлинности христианства. Мир со своей стороны постарается сделать все, чтобы опорочить в глазах всех подлинную веру христианскую. Может наступить эпоха, уже наступила, когда мы увидим Церковь, в которой явлена красота и величие всех времен и народов, не имеющие ни вида и ни доброты. Все яркое и зрелищное перейдет в лагерь зверя. И от мучеников потребуется, как сказал один епископ, прежде чем телесно умереть за Христа, отказаться к радости власть придержащих, исповедать перед лицом мира своего Спасителя, чтобы не предавать Его святейшее имя бесчестию и поруганию. Так велико будет отступничество. Мы не знаем, когда это произойдет, но к этому мир идет, и мы видим, как быстро все меняется. Не ваше дело, говорит Господь, знать времена или сроки, которые Бог положил в свои власти. Но развитие зла в событиях нашего времени, в атмосфере той, которую мы наблюдаем каждый день, убеждает нас в том, что самое страшное уже началось. Агрессивность и конформизм, соглашательство и непримиримость не со злом, а с теми, кто попали под влияние зла, две постоянных, все более возрастающих опасности для всех христиан. Соблазн раствориться в мире, следуя его ценностям, якобы под предлогом любви, и искушение ненависти к людям, отвергающим истину. Где взять силы воздавать добром за зло, служить людям, даже если государство восстановит против христиан всех людей? И будете ненавидимы всеми за имя Мое, говорит Христос. Как благословлять жизнь и делать ее на самом деле благословенной во времена проклятия и распада? Как стать христианами, или лучше сказать, теми праведниками, которых не доставало в Содоме ради спасения мира? Только верность Христу и только единство с теми, кто жизнью и смертью своей исполнил Евангелие, с теми, кто облобызал смерть за Христа и оплевал жизнь без Христа, какой бы привлекательной она ни казалась, только нелицемерная молитвенная связь со всеми нашими святыми, и в особенности с исповедниками и мучениками, с такими же, как мы, грешными людьми, которые стали святыми, только это может спасти нас. Жизнь, которая живет человечество после отпадения от Бога, обладает свойством распада. И этот распад все более возрастает. Жизнь, в принципе, находится в смерти, и скоро она станет совсем мертвой. Но тайна заключается в том, что наши святые, прежде всего мученики, научились любви у Христа. Они явили любовь к Богу до смерти и к людям, к нам, тоже до смерти. Поистине они всегда носят в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жизнь Христова открылась в теле нашем, так что смерть действует в них, а жизнь в нас, как говорит апостол. И мы приобщаемся этой жизни Христовой по дару Христа. И молитвами наших святых, когда мы молимся им вместе с ними, становясь незаслуженно Церковью, телом Христовым. Аминь.